Глава 7. В пух и прах. «Вау!» — охнула Мануэлла. «Обалдеть!» Никогда в жизни я не слышала от Мануэллы ни одного вульгарного выражения, такое восклицание и такое словечко в ее устах. Это все равно, как если бы папа римский, забывшись, сказанул своим кардиналам: «Куда, к черту, подевалась эта проклятая тиара?» «Не издевайтесь надо мной», — сказала я. «Да я и не думаю издеваться, Рене. Вы просто великолепны!» От восторга она так и плюхнулась на стул. «Настоящая дама!» Вот-вот, это меня и смущало. «Я буду выглядеть смешно, если явлюсь на ужин, расфуфыренный в пух и прах», — сказала я и принялась заваривать чай. «Ничего подобного, это нормально. Вы идете в гости и одеваетесь как следует, все так делают». «Да, но вот это...» Я поднесла руку к прическе и снова содрогнулась, нащупав жесткую пену. «Вы просто что-то надели на голову и сзади чуточку примялась», — сказала Мануэлла. С величайшей осторожностью она вытащила из сумки пакетик из красной шелковистой бумаги и пояснила. «Воздушные пирожные». «Правильно, поговорим о другом». «Ну, как у вас все прошло?» — спросила я. «Это надо было видеть», — вздохнула Мануэлла. «Я думала, ее хватит удар». «Мадам Пальер», — говорю я ей. «К сожалению, я больше не смогу к вам приходить». А она глядит и не понимает. Мне пришлось еще 2 раза повторить. И тут она села и забормотала: «Что ж я буду делать?» Мануэла задохнулась от гнева. «Ну, хоть бы сказала, что я буду делать без вас. Счастье ее, что мне надо пристроить Рози, а то бы я ей ответила. Можете делать, что вам будет угодно, мадам Пальер, и шли бы вы». Опять проклятая тиара. Рози — одна из многочисленных племянниц Мануэлы. И я понимаю, что она имеет в виду. Сама она подумывает вернуться на родину, в Португалию. Но надо, чтобы такое хорошее место, как дом 7 по улице Гринель, осталось в семье. Вот она в предвидении великого дня и готовит вместо себя Рази. Господи Боже, а я-то что буду делать без Мануэлы? «А я что буду делать без вас?» — говорю я ей с улыбкой, и у нас обеих выступают слезы на глазах. «Знаете, что я думаю?» — говорит Мануэла, утираясь большим, красным, как мулета Тореадора, платком. «То, что я ушла от мадам Пальер, хороший знак. Будут и другие перемены к лучшему». «Она не спросила, почему вы уходите?» «То-то и оно, что нет, не решилась. Хорошее воспитание иногда только мешает». «Все равно же она скоро узнает». «Ну, конечно». Мануэла прыснула. «Но вот посмотрите, не пройдет и месяца, как она мне скажет. Ваша Рази просто сокровище, Мануэла. Как хорошо, что вы прислали ее вместо себя». «Ох уж эти богачи, чтобы им всем!» «Ох уж эта проклятая тиара!» «Что бы ни случилось, а мы всегда останемся друзьями», — сказала я. Мы улыбнулись друг другу. «Да», — кивнула Мануэлла. «Что бы ни случилось». Глубокая мысль номер 12. На этот раз о путях судьбы, что для кого-то предопределены заранее, а для кого-то нет. «Я в затруднении. Ведь если я подожгу дом, то может пострадать и квартира Кокура. А доставлять неприятности единственному достойному уважения взрослому, который мне встретился за всю жизнь, как-то нехорошо. Но я ведь так давно лелеяла идею этого поджога. Сегодня день удивительного знакомства. Сначала я ходила к Кокура пить чай. Там еще был его секретарь Поль. Кокура встретил в вестибюле нас троих, маму и нас с Маргаритой. И пригласил зайти. Маргарита — моя лучшая подруга. Она пришла в наш класс 2 года назад и сразу меня поразила. Не знаю, имеете ли вы представление о том, что такое современный колледж в богатом квартале Парижа, но я скажу вам, он ничуть не лучше какой-нибудь школы в северных предместьях Марселя. А может, даже хуже, потому что где есть деньги, есть и наркотики, причем самые разные в большом количестве. Мне всегда смешно, когда мамины друзья из поколения 68-го года начинают бурно вспоминать о всякой самопальной дуре. У нас колледж, между прочим, государственным, а как же, раз мой отец был министром Французской республики. Можно купить что угодно. Кислоту, экстази, кокаин и так далее. Давно прошли те времена, когда подростки нюхали клей в туалетах. Мои одноклассники глотают экстази, как конфетки. А главное, где наркотики, там и секс. Не удивляйтесь, теперь это начинается очень рано. Некоторые, таких, конечно, не очень много, но все-таки уже в 7-м классе живут половой жизнью. Это ужасно. Во-первых, потому что, по-моему, секс, как и любовь, это что-то святое. Хоть я не ханжа де Бролье, но если бы я успела повзрослеть, то хотела бы обставить свой первый опыт торжественно и красиво. Во-вторых, потому что сколько бы подросток ни строил из себя взрослого, он все равно останется ребенком. И от того, что обкуришься и с кем-нибудь переспишь на вечеринке, в юридически полноправное лицо не превратишься, как не превратишься в индейца от того, что им нарядишься. А в-третьих, довольно дико полагать, будто можно стать взрослым, копируя самое страшное, что есть во взрослой жизни. Уж я-то насмотрелась, как мама глушит себя снотворными и антидепрессантами. Этого хватит, чтобы навсегда отбить охоту к таким вещам. Получается так. Воображая, что становятся взрослыми, дети подражают как раз тем взрослым, которые не выросли из детства и прячутся от жизни. Глупо. Ну, правда, будь я Канель Мартен, это девчонка номер один в нашем классе, я бы, наверное, тоже не знала, чем заняться, кроме наркотиков. У нее на лбу написано «Все, что с ней случится дальше. Лет через 15 богатый муж, за которого она выскочит только потому, что он богатый, будет изменять и искать у других женщин то, чего собственная супруга, прекрасная, холодная, пустая, не может ему дать, например, человеческого тепла и пылкости в любви. И тогда она перенесет нерастраченную энергию на свои виллы и детей, из которых, словно бессознательно отыгрывая, сделает собственных клонов. Дочерей разодетых и раскрашенных, как дорогие куртизанки, продаст первым попавшимся банкирам. А сыновей нацелит на то, чтобы они, как отец, делали карьеру и изменяли своим женам, с кем попало. Думаете, я выдумываю? Нет. Глядя на светлые кудряшки, большие голубые глаза, клетчатые мини-юбочки, маечки в обтяжку и безупречные формы пупок Канель Мартен, я вижу ее будущее так ясно, как будто оно уже в прошлом. Пока же все наши мальчишки увиваются за ней, потому что видят в ней идеал гламурной женщины. Она принимает этот голод созревающих самцов за преклонение перед своей красотой. Так вот, Маргарита совсем другая. Я поняла это с первого взгляда. Она африканского происхождения, а таким претенциозным именем ее назвали не потому, что она живет в богатом квартале, а в честь цветка. Мать у нее француженка, отец из Нигерии. Он работает в МИДе, но ничуть не похож ни на кого из наших знакомых дипломатов. Совсем простой. Явно любит свое дело, и в нем нет ни капли цинизма. Дочь же чудо как хороша. Волосы, цвет кожи, улыбка. Прелесть. И эта улыбка не сходит с лица. Когда в первый день Ашиль Гран-Ферне, первый шут в классе, пропел ей «Смугла и весела красотка, ла-ла-ла, в чем мама родила?» Она улыбнулась еще шире и мгновенно ответила «Рожа отвратна, мама, роди меня обратно». Вот это мне особенно нравилось. Нельзя сказать, чтобы она отличалась уж очень развитым логическим мышлением. Ум у нее, может, не такой глубокий, зато острый, как бритва. Это особый талант. Моя одаренность проявляется в мощном интеллекте, а ее в потрясающей быстроте реакции. Я бы много дала, чтобы быть такой, как Маргарита. А то обычно я нахожу подходящий ответ минут на 5 позднее, чем нужно. И уже в уме разыгрываю несостоявшийся диалог. Когда Маргарита первый раз пришла к нам в дом, и Коломба сказала ей «Красивое имя Маргарита, но старомодное». Она тут же ее отбрила. «Зато хотя бы не птичье». У Коломбы прямо челюсть отвалилась. Это было великолепно. Находчивость Маргариты так ошарашила ее, что она, небось, еще долго не могла оклематься. В конце концов, себе в утешение приписала все случаи, но неприятный осадок все равно остался. А в другой раз, когда Жасен Таразен, мамина подружка, спросила, «Такие волосы, наверное, страшно трудно расчесывать?» У Маргариты настоящая львиная грива. Она выпалила, «Моя, не понимаешь, что говори, белая госпожа. Больше всего мы с Маргаритой любим говорить о любви. Что это такое? Когда мы полюбим? Кого? Как? Почему?» Причем наши взгляды расходятся. Как ни странно, у Маргариты рациональный подход к любви, а я неисправимый романтик. Она думает, что все определяет сознательный отбор. Что-то вроде сайта www.outestes.com. Я же уверена, что главное — восхитительный порыв. Но в одном мы согласны, любовь должна быть не средством, а целью. Другое наше любимое занятие — это прогнозировать, кому что суждено. Например, будущее Канель Мартен. Муж-изменщик уйдет к другой. Дочь выйдет за финансиста, сын с материнского благословения тоже будет изменять жене, а сама Канель закончит свои дни в шату в роскошном доме престарелых, где месяц стоит 8 тысяч евро. Или Ашель Гран-Ферне. Этот сядет на героин, в 20 лет попадет в наркоклинику, потом станет преемником отца, фабриканта пластиковых пакетов, женится на крашеной блондинке, произведет на свет сына шизофреника и дочь анорексичку, сопьется и в 45 лет умрет от рака печени. И так далее. Хуже всего, скажу я вам, не то, что мы в это играем, а то, что это вовсе не игра. В общем, мы встретились внизу с Кокура, и он сказал, «Не зайдете ли вы ко мне сегодня вечером? У меня будет внучатая племянница». Только он успел договорить, как мама, почуяв шанс наконец проникнуть в нижнюю квартиру, выпалила, «Да-да, конечно!» Ну, мы и пошли. Внучатую племянницу Кокура зовут Йоко, ее мать Элиза, дочка его сестры Марика. Йоко 5 лет, и это самая хорошенькая девочка на свете. Да еще и ужасно милая. Лепечет, щебечет, улыбается и смотрит так же открыто и приветливо, как ее дядя. Мы стали играть в прятки, и когда Маргарита нашла Йоко в кухонном шкафчике, та от смеха обмочила колготки. Потом ели шоколадный торт. Мы разговаривали с Кокура, а Йоко, широко раскрыв глазенки, слушала, вымазанная шоколадом чуть ли не до ушей. Глядя на нее, я подумала, неужели она станет такой же, как все? И попробовала представить себе Йоко через 10 лет безразличной девицей в высоких сапогах, сигареты во рту. И еще через 10 этакой образцовой японской женой и матерью, которая поджидает детей и супруга, вылизанной до полного блеска квартире. Но у меня ничего не получилось. Какое счастье, первый раз вижу кого-то, чье будущее не могу предсказать. Перед кем открыты все дороги судьбы, в ком заложен непочатый край самых разных возможностей. Хотелось бы мне увидеть, какой вырастет Йоко, подумала я. Мне действительно было интересно, и вовсе не потому, что она такая маленькая. У папиных и маминых знакомых полно детишек, но никто из них не вызывал у меня такого чувства. А еще я подумала, что Кокура в детстве, наверное, был таким же. И, может, кто-то тогда смотрел на него, как я на Йоко, с удовольствием и любопытством. Гадал, что за бабочка вылупится из этой куколки. Не знаю, но предвкушая чудный узор на ее крылышках. И тогда мне в голову пришел вопрос. Почему? Почему с ними так, а со всеми другими иначе? А как со мной? Написана ли на мне моя судьба? Думаю, да, потому-то я и хочу умереть. Хотя... Раз в этом мире кому-то удается со временем стать чем-то другим, не тем, что ты есть сегодня, как знать, может, это удастся и мне, и я сумею вырастить в саду своей жизни плоды, не похожие на те, что созрели в саду моих родителей».